Но Штирлиц молчал, глядя на Бормана, словно бы показывая этим, что он лишен права на окончательное решение. «Нет», — сказал Борман, — «все-таки туда надо ехать именно Штирлицу, потому что, по мнению эксперта Вайгрубера, передачи сориентированы на Даллеса, на его центр. На фронте пока еще спокойно, хоть военные и пугают нас возможностью русской атаки. Штирлиц со свойственным ему тактом проведет работу в Линце за 3-5 дней и вернется, чтобы готовить материалы Геллена». И снова Штирлиц обошел Мюллера, ибо поднялся с кресла первым, давая этим понять, что он считает разговор оконченным. Приказ Бормана ему ясен и принят к исполнению. Мюллеру ничего не оставалось, как сказать: «Простите, дружище, не сочли бы вы возможным подождать в приемной? У меня конфиденциальный вопрос к Рекслейтеру, прошу понять меня правильно». Штирлиц вышел. «Рекслейтер», — снова кашлянув, сказал Мюллер. «Витлов, подготовленный доктором Менгеле для внедрения в русский тыл, уже переброшен вашими людьми?» «Нет еще». «А чего вас это интересует? От кого пришла информация о нем?» «От ваших же людей. Там в охране АЕ-2 есть мой знакомец со времен Мюнхена. Не броните его. Для него я не что иное, как маленький слепок с вас. Интересует меня Витлов потому, что та игра против русских, о которой я вам недавно говорил, входит в завершающую стадию. И мне нужны верные люди, верные не кому-либо, но именно вам, партии. Мой план выверен, уточнен. Пора идею обращать в дело». Дожидаясь Мюллера в приемной, прислушиваясь к тишине, царившей здесь, налетов не было, телефоны имели только три выхода, на Гитлера, Гиммлера и Кейтеля, ни с кем другим Рейхслейтера не соединяли, Штирлиц сказал себе: «Надо уходить. Поездка в Линц — последний шанс. Все, что можно было понять, я понял, выше головы не прыгнешь». Слова Бормана об изменнике, работающем возле Мюллера, были, конечно же, случайностью, но эта случайность стоила мне сердечной колики и испарины на висках. А про то, что они хранят в штольнях, я не имею права передавать в центр. И так приходится ломать голову, где ложь, а где правда. И связника нет, и, видимо, не будет. Я стал объектом двусторонней игры. Но если я хоть как-то могу понять наших, то этих людей я вообще перестал понимать. Или же они больны, лишены способности оценивать происходящее. Из Берлина мне не уйти. Думать про то, чтобы пробиться отсюда на восток, безумие. Меня схватят через день, как бы я ни менял внешность. А Линц — это горы. Там можно отсидеться, можно в конце концов идти по тропам на восток. Мюллер не сможет послать за мной слежку, он будет их инструктировать в том смысле, чтобы была обеспечена моя безопасность, а это развязывает мне руки. Поехал по оперативной надобности, находитесь от меня в 100 метрах, пусть потом ищут. Я не верю Мюллеру, когда он сказал про документы Геллена. Это крючок для меня, он хочет, чтобы я заглотал этот крючок. Он и в машине станет ждать, что я проявлю интерес к этим материалам Геллена, действительно бесценным для любой разведки. А я не проявлю к ним интереса. Не проявлю, и все тут. Тем не менее, вернувшись в гестапо, Мюллер достал из сейфа плоский чемодан и положил его перед Штирлицем. Это лишь один из материалов Геллена. Подготовлен его власовской агентурой. Здесь данные по людям науки во Франции, чьи родственники тайно коллаборировали с нами на оккупированных территориях. Приглядитесь. Подумайте, как это вернее и короче записать, рассчитывая использование агентуры на будущее, в наших целях.